Хвала Аллаху, знающему, сведущему. Нет никого подобного Ему, и Он слышащий, видящий. И Он, Аллах, в небесах и на земле. Знает Он ваши тайны и ваши явные, и знает то, что вы приобретаете. У Него ключи к сокровенному, не знает о них никто, кроме Него. И знает Он то, что на суше и в море. И даже лист не падает, кроме как с Его ведома. И нет ни зернышка во мраках земли, ничего-либо свежего или сухого, чего бы не было в книге ясной. Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, знающего тайное и еще более скрытое. Ничто не скроется от Него ни на земле, ни в небе. Воистину, ваш Бог только Аллах, кроме Которого нет иного Бога. Объял Он знанием всякую вещь. Я свидетельствую, что Мухаммад – Его раб и Его посланник, которого Аллах описал, сказав: «И научил Он тебя тому, чего ты не знал. Милость Аллаха к тебе велика. Да благословит Его Аллах и приветствует». А затем: «О паломники к дому Аллаха! О мусульмане, где бы вы ни находились, бойтесь Всевышнего Аллаха, и вы обретете успех и счастье в этом мире и вечной жизни». Всевышний сказал: «Если бы уверовали они в Аллаха и были богобоязненны, то, конечно же, вознаграждение от Аллаха было бы лучше для них, если бы они только знали». Также Всевышний сказал: «Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах с богобоязненными». Также Всевышний сказал: «Бойтесь Аллаха и знайте, что Аллах о каждой вещи знающий». Да и как же нам не бояться Аллаха и не посвящать только Ему одному свое поклонение, если Он единственный, кто может принести пользу или причинить вред? Всевышний сказал: «Если Аллах коснется тебя вредом, то никто не избавит тебя от этого, кроме Него. И если пожелает Он одарить тебя добром, то никто не отвратит Его милость. Одаряет Он ею того из Своих рабов, кого пожелает, и Он прощающий, милующий». Также Всевышний, упомянув вместе с богобоязненностью и получением знаний, сказал: «Бойтесь Аллаха, и Аллах научит вас. Аллах о каждой вещи знающий». Одним из проявлений богобоязненности является ваша любовь к тому, к чему призвал Аллах, к единобожью, выражающемуся в поклонении только Ему одному и в отказе от поклонения кому-либо помимо Него, кем бы оно ни было. Аллах сказал: «О люди, поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, которые были до вас. Быть может, вы станете богобоязненны, который сделал для вас землю ложем, а небо кровлей, и низвел с неба воду, и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Так не равняйте же никого с Аллахом, коль вы знаете об этом». Это и есть призыв пророков, как сказал Ибрагим, мир ему, своему народу: «Поклоняйтесь Аллаху и бойтесь Его. Так будет лучше для вас, если бы вы только знали». И Аллах ниспослал Писание, направил пророков и посланников, которые обучали своей общины и призвали их к единобожию и поклонению только одному лишь Аллаху. И каждый из пророков говорил своему народу: «О народ мой, поклоняйтесь Аллаху, ибо нет у вас другого Бога, кроме Него. Так неужели же вы не устрашитесь?» И уже установилось так, что это единобожие, выраженное в поклонении только Аллаху, и есть смысл свидетельства: «Нет Бога, кроме Аллаха». Всевышний сказал: «Аллах сказал: не поклоняйтесь двум богам, ибо есть только один Бог. Меня одного бойтесь. Ему принадлежит то, что на небесах и на земле. Ему одному надлежит поклоняться. Неужели вы станете бояться кого-либо помимо Аллаха? Все блага, которые вы знаете от Аллаха. Если вас касается беда, то вы громко зовете Его на помощь. Когда же Он избавит вас от беды, то некоторые из вас начинают предаваться товарищей своему Господу. Таким образом, они отвергают то, что мы даровали им. Пользуйтесь благами, и скоро вы узнаете». Свидетельство признания Аллаха единственным Богом и свидетельство посланнической миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и есть причина обретения довольства Аллаха и причина спасения в день воскрешения. Следствием свидетельства о посланнической миссии Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, является признание всего того, о чем он сообщил, а также повиновение его приказам и поклонение Аллаху именно так, как он этому научил. Вот что сказал об этом Всевышний: «О пророк, мы отправили тебя свидетелем, добрым вестником и предостерегающим увещевателем, призывающим к Аллаху с его дозволения и освещающим светочем». Два этих свидетельства стали первым столпом ислама. Как об этом сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ислам построен на пяти столпах. Свидетельство, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха, и совершение молитвы, выплате заката и посте в Рамадан, и хаджи к дому для того, кто в состоянии преодолеть этот путь. Вторым столпом ислама стало совершение молитвы. Всевышний сказал: «И совершай молитву». Воистину, молитва оберегает от мерзости и предосудительного. И, конечно же, поминание Аллаха – это самое великое. И Аллах знает о том, что вы совершаете. Закат упоминается в книге Аллаха вместе с совершением молитвы. И закат – третий из столпов ислама. Он заключается в том, что богатый отдает часть своего имущества одной из категорий, на которые расходуется закат. И это демонстрирует одну из прекраснейших черт этой религии – социальную взаимопомощь и вклад во всеобщее благо. Также к столпам ислама относится пост в месяц Рамазан и хадж к запретному дому Аллаха. Всевышний сказал: «Люди обязаны перед Аллахом совершить хадж к дому, если они способны преодолеть этот путь». Аллах щедро одарил вас, о паломники, облегчив вам выполнение этой обязанности. Так следуйте же в этом руководству вашего пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: «И перенимайте от меня свои обряды хаджа». Также Всевышний Аллах сказал: «Хадж совершается в известные месяцы. И кто намеревается совершить хадж в эти месяцы, тот не должен вступать в близость, совершать грехи и вступать в споры во время хаджа. Что бы вы ни сделали доброго, Аллах знает об этом. И запасайтесь, но лучшим припасом является богобоязненность. И бойтесь меня, о обладающий разумом». Также пророк, да благословит его Аллах и приветствует, разъяснил и другие степени религии. Так, благочестие заключается в том, чтобы поклоняться Аллаху так, словно видишь его. Но хоть ты и не видишь его, то воистину он видит тебя. Столпы веры – это когда вы веруете в Аллаха, в Его ангелов, в Его Писание, в Его посланников в последний день, а также в предопределение всего хорошего и плохого. О паломники к дому Аллаха, о мусульмане, где бы вы ни находились, я призываю вас бояться Всевышнего Аллаха. Воистину богобоязненность – лучший из запасов. Также я призываю вас и самого себя спешить к совершению благого. Всевышний Аллах говорит: «Стремитесь к прощению вашего Господа и раю, ширина которого равна небесам и земле, уготованному для богобоязненных». Также Аллах Пречист, Он говорит: «И творите добро, быть может, вы преуспеете». И знайте, о рабы Аллаха, что стремление к благому включает в себя соблюдение ценностей ислама, регулирующих поведение мусульманина самым лучшим образом. Эти ценности ислама были характерной чертой вашего пророка, описывая которого великий и всемогущий Аллах сказал: «Воистину, конечно же, твой нрав превосходен». И он, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Воистину, среди вас самым любимым и самым близким для меня в день воскресения будет тот, у кого наилучший нрав». Если говорить в общем, благой нрав – это ценность, общая для всего человечества, которая почитается и как у мусульман, так и не у мусульман. Ибо благонравие – это праведность в словах и поступках. Всевышний Аллах сказал: «И говорите людям хорошее». Также Всевышний говорит: «Не равны добро и зло. Оттолкни зло тем, что лучше. И тогда тот, с кем ты враждуешь, станет для тебя словно близкий, любящий родственник». Также Всевышний в качестве противодействия невежеству и глупости говорит: «Прояви снисходительность, вели творить добро и отвернись от невежд». Также Аллах Пречист, Он сказал: «Будь же терпелив, воистину обещание Аллаха истинно, и пусть те, которые лишены убежденности, не отвращают тебя от религии». Это означает: остерегайся того, что они увлекут тебя спорами и их последствиями. И мусульманин, твердо следуя своим ценностям, не обращает внимания ни на невежду, ни на оппонента, ни на того, кто старается оказать какое-то противодействие. Верующий всегда помнит слова Всевышнего. А услышав праздные речи, они отворачиваются от них и говорят: «Нам наши деяния, а вам ваши. Мир вам. мы не желаем следовать путем невежд. Также мусульманин знает, что споры с ними привлекают еще больше внимания к ним и способствуют их деятельности, чему они очень рады. Более того, многие из них рассчитывают на это. Однако опасность их подлогов выявляется, а их очевидные нападки пресекаются, и все это делается в соответствии с мудростью ислама. О паломники к дому Аллаха, о мусульмане! Одной из ценностей ислама является отстранение от всего, что ведет к взаимной неприязни, вражде и разладу, ибо в наших взаимоотношениях всегда должна главенствовать взаимная симпатия и милосердные отношения друг к другу. Эти ценности считаются одним из важнейших смыслов понятия «крепко держаться за верь в Аллаха», о чем Всевышний и Всемогущий Аллах говорит: «Крепко держитесь за верь в Аллаха все вместе и не разделяйтесь». Единство, братство и взаимопомощь представляют собой тот рубеж безопасности, который позволяет сохранить целостность этой уммы, а также и хорошее взаимоотношение с другими. Это является одним из свидетельств того, что ислам — это всеобщий дух, охватывающий своим благом все человечество. Его благородный пророк, да благословит его Аллах и приветствует, говорит: «Лучшим из людей является самый полезный среди них для людей». Именно поэтому исламское законодательство выделяется своей человечностью, не допускает двойных стандартов и не допускает подмены принципов, желает блага для всех и объединяет их сердца. К ценностям ислама относится также и распространение его света, и он смог достичь всех уголков мира, поскольку донесением этого блага на протяжении многих поколений занимались лучшие мужи, исполнившие свой завет с Аллахом. Следование этому праведному руководству породило последователей, идущих верным путем ислама. Также важная роль принадлежит обладателям знания, взявшим на себя ответственность разъяснять, что включает в себя в том числе и противодействие ошибочным понятиям и неверным представлениям об исламе. О посланники к дому Аллаха, о мусульмане! Одним из мест принятия мольбы является то место, где вы сейчас находитесь, о совершающий хадж. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, стоял в Арафате, взывая к Аллаху и поминая его. Это было после того, как он произнес проповедь Арафата и совершил зухр и аср, соединив их вместе и сократив каждую из этих молитв до 2 ракаатов, с одним азаном и 2 икамами. Он, мир ему и благословение, продолжил стоять до самого захода солнца, а затем направился в Муздалифу, двигаясь спокойно и не спеша, и призывал своих сподвижников идти спокойно и степенно. В Муздалифе он совершил 3 раката Магриба и 2 раката Айша, после чего остался там на ночь, а затем там же совершил фаджр и сидел, поминая Аллаха до тех пор, пока не стало совсем светло. Затем он направился в Мина и бросил 7 камешков в Джамарат Аль-Акаба, после чего зарезал свое жертвенное животное, обрил голову и вышел из малого состояния и храма. Потом он направился в Мекку, совершил таваф и вернулся в Мина, где провел ночи дней Ташриха. Потом он направился в Мекку, совершил таваф и вернулся в Мина, где провел ночи дней Ташриха. Будучи в Мина, он много поминал Аллаха и каждый день бросал камешки в Джамарат. 7 камешков в малой, затем 7 в средней, после чего взывал с мольбами к Аллаху, а потом бросил 7 камешков в последний джамарат, джамарат Аль-Акаба. Тем, кто имел уважительную причину, пророк разрешил не ночевать в Мина. Сам он остался до 13-го дня Зульхиджа, но при этом разрешил желающим уйти пораньше, на 12-й Зульхиджа. Закончив обряды хаджа, пророк, перед тем, как отправиться в путь, совершил прощальный таваф. О мусульмане, цените эту возможность, этот великий промежуток времени, день Арафата, в который снизошло слово Аллаха. Сегодня я завершил для вас вашу религию, довел до конца мою милость к вам и доволен для вас исламом в качестве религии. Это тот день, о котором пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Нет другого такого дня, когда Аллах освобождал бы от огня больше своих рабов, чем в день Арафата». И он, клянусь, приближается к ним и потом хвалится ими перед ангелами. Так взывайте же больше с мольбами к Аллаху, ибо Всевышний обещал вам ответить на них. Всевышний сказал: «Ваш Господь сказал, взывайте ко мне, и я отвечу». И также Всевышний сказал: «Если мои рабы спросят тебя обо мне, то ведь я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко мне». «О Аллах, прими от совершающих хадж и обряды паломничества, ответь на их мольбы, облегчи их дела и прости им грехи, верни их в их страны в безопасности и с великой наградой, и да возвысится их степень, и да возвысится их положение. И среди них есть те, кто говорит: «О Господь наш, даруй нам в этом мире благо и в жизни вечные блага, и убереги нас от наказания Аллаха». «О Аллах, улучши положение мусульман, объедини их сердца, распространи среди них знания и благо, сделай праведными их детей, сделай благодатным их удел и веди их в рай». «О Аллах, наставь, направь и помоги служителю двух священных мечетей, королю Салману бин Абдул-Азизу и его верному наследнику, принцу Мухаммаду бин Салману, и вознагради их, а также их правительство, лучшей наградой за то, что они сделали и делают для ислама, мусульман и всего человечества. Будь им поддержкой и помощником, и да благословит Аллах и приветствует нашего пророка Мухаммада, его близких и сподвижников».